Две тропинки извелись, две тесно слились, превратили дорогу одну. Две пути соединились, два сердца слились, мы свидетели были тому. О любви, о взаимной любви никогда не забудьте, друзья. Пусть вовеки не рвется та крепкая нить, и связана ваша семья. Ныне радость наполнила ваши сердца, вы друг друга навек обрели. Вместе за руки взявшись, теперь до конца мы вдвоем по дороге пошли. О любви, о любви, о взаимной любви никогда не забудьте, друзья. Пусть вовеки не рвется та крепкая нить, и связана ваша семья. Спаситель дает, не стыдитесь ее проявлять. Пусть Христос вместе с вами вовеки живет, проливая свою благодать. О любви, о взаимной любви никогда не забудьте, друзья. Пусть вовеки не рвется та крепкая нить, ею связана ваша семья. О любви, о любви, о взаимной любви никогда не забудьте, друзья. Пусть вовеки не рвется та крепкая нить, ею связана ваша семья. О любви, о взаимной любви никогда не забудьте, друзья. Пусть вовеки не рвется та крепкая нить, ею связана ваша семья.